Глава 17. Со стороны наш дом выглядел довольно странно. То тут, то там мельтешили строители, за которыми зорко приглядывали учителя, за которыми, в свою очередь, приглядывала обслуга. В саду бродил, натыкаясь на деревья и пугая людей, зеленка, забранный мною из стен школы. В кустах за забором иногда дремал, иногда бодрствовал, задумчиво разглядывая облака, подаренный охранник. Спать в доме он отказался категорически, да и вообще принимал обиженный вид и отворачивался на бок при любой попытке разговора. Впрочем, причины обижаться у него были. Первые несколько дней авиновские учителя периодически терялись возле подарка хозяев дома. Причины совместных пьянок держались под строжайшим секретом, но я склонялся к версии индивидуальных поединков по уничтожению спиртного. Видимо, результатами бойцы похвастаться не могли, вот и напускали на себя таинственный вид после каждой новой попойки. Через день мне это все надоело, и я пошел жаловаться Аристарху Робертовичу, как временному начальнику всей этой братии. Меня выслушали, обещали отреагировать, а утром на газоне рядом с охранником валялся еще и юрист в обрамлении коньячных бутылок. Эпидемия какая-то, и опять даже ни слова в свое оправдание. Только покаянный вид. Был задействован план «Б». В момент очередного пьяного беспамятства коллега охранника был подменен зеленкой. Ночью весь дом проснулся от истошного крика. Я же довольно перевернулся на бок и приобнял, успокаивая проснувшуюся жену. Словом, подарок больше не пил, но и дружбы нам это не прибавило. Как шепнул мне один из учителей, зеленый кокон вполне широко известен среди определенной публики, и слава у него очень дурная. Из-за того, что его нельзя было пробить ветеранскими техниками, кокон резали ударами учителей и выше, что на практике означало очень малые шансы выжить для извлекаемого. Тела приходилось сшивать из нескольких частей. Потому шутка вышла очень черной, но эффективной. В школу мы решили больше не ходить после тщательного обдумывания вопроса. Первая причина — через пару месяцев ее все равно придется бросить из-за животика. Вторая — косые взгляды и едкие слова за спиной вряд ли прибавят Тане настроения. Третья — учиться под чужими именами было по меньшей мере глупо. Была еще четвертая и пятая, и уверение обязательно одолеть школьную программу потом, но факт остается фактом. Делать нам там было нечего. Я планировал посещать лес, но и оставлять жену одну тоже боялся, поэтому вплотную занялся развитием контроля над големом. Получилось так себе, но прогресс потихоньку ощущался. В один из дней нас навестил Ода-сан с просьбой отозвать иск, но был послан короткими оборотами юридического толка в исполнении Аристарха. Заодно к обвинению добавился пункт «давление и запугивание подзащитного», а сумма иска значительно возросла. Общались они за пределами особняка, возле автомобиля, потому как пускать его в родной дом я отказался. Словом, все шло очень тихо и спокойно. Изредка нашу заводь тревожили тетушки-бабушки со стороны отца, но куда чаще со стороны матери Тани. Вот тогда приходилось очень сложно. Первым делом меня клеймили виновником всех бед, совратителем, бандитом, алкоголиком, на всякий случай, и пытались забрать у меня жену. Уверение супруги, что у нас все замечательно, и она никуда не поедет, добавляли мне ярлык тирана, который наверняка запугал бедняжку. В общем, если вычеркнуть эти дни из жизни, то я лично вообще ничего не потеряю. После двух визитов нарисовалась техника встречи. Богатый автомобиль в аэропорту, показная роскошь дома и заготовленные подарки переводили меня из исчадия ада в статус «человек», а мой отъезд на всем протяжении их визита по очень убедительной, престижной и насквозь выдуманной причине не давал им шанса устроить скандал. В общем, чем дальше находятся родственники, тем больше их любишь. Была середина здешних каникул, когда на телефоне отразился номер с российским кодом в первых цифрах. Я пару секунд послушал веселую музыку, раздумывая, кто бы мог быть на том конце провода, наверняка очередная тетушка или дядя, и принял вызов. «Матвеев Олег Сергеевич беспокоит». Хриплый прокуренный голос спешил представиться. Как-то поздно глава моего клана решил обозначить свое присутствие. Другой вопрос — откуда у него мой телефон? Но это уже детали. «Действительно беспокоит», — Неохотно отозвался я, подумывая завершить разговор побыстрее. «Экий ты колючий!» — не обиделся мужчина. «А я к тебе с поздравлениями. Ловко ты все провернул, похвально. Совсем не похож на отца Чистюлю». «Что-нибудь еще?» — поскучнел я. Мелочно как-то махать кулаками после драки. «Со свадьбой поздравить хочу. Счастья желаю, детишек побольше». Проигнорировал меня глава. «Спасибо на добром слове, постараемся жить подольше. Столько планов, вы не поверите». «Для планов здоровица потребуется недюжинная. Как бы не переломиться на полпути». Вежливо попеняли мне. «Не жалуемся». «Я что звоню-то? Казус у меня вышел на днях». Перешел он на деловой тон. «Убить меня хотели». Я замолчал, переваривая сказанное. «Причем тут его звонок?» «И да ладно бы серьезный, кто покусился, так две пигалицы малолетние!» — фыркнул Матвеев. «Вот у одной из них я твой телефон и обнаружил. Дай, думаю, позвоню, вдруг знакомые твои. Но ты же у нас человек семейный. Откуда у тебя такие хорошенькие знакомые? Жена не одобрит!» — вздохнул глава клана. Мир слегка покачнулся перед глазами. «Неужели? Но как же так вышло? Ай, Юка!» Я злился, обижался, грустил и прощал, пытался забыть, а они просто взяли и поехали решать мои проблемы. Девочки всегда считали себя старше, считали себя в ответе за меня и заботились. В итоге я здесь, в тепле домашнего очага, под периной с супругой, а они там, в застенках. Как же так? «Они живы?» — ответил я после некоторой паузы. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Олег Сергеевич. «Чтобы я и навредил девочкам?» «Они живы?» — повторил я. «Мне за них еще выкуп получать. А кому они нужны, поврежденные?» — скучно ответил он. «Вот только с выкупом не задалось». «Детали?» «То, что мне может предложить род Ковати, меня не интересует. Слишком далеко, неудобно, да и цена даже всех активов рода слабо впечатляет», — посетовал он. «Ваше предложение?» — рискнул я спросить. «Как ты знаешь, посягнувшие на жизнь и пойманные на месте преступления попадают в рабство. С аристократами дело иначе, так что можешь не переживать, продавать в бордель их я не буду. Я планирую их убить через неделю, запись получишь почтой. Это мой подарок к свадьбе. Но есть другой вариант». Последнее предложение Матвеев произнес тоном шоумена. «Слушаю». Трубка хрустнула сминаемым корпусом. 25 миллиардов долговой распиской», — медоточивым голосом назвал цену враг. «Именно во столько оценивается твое наследство». «Я перезвоню». Очень осторожно трубка была возвращена обратно на стол. «Сломаю. Как буду связываться?» Из души будто частичку вырвали. «Зачем же вы так, девочки?» На часах 14:30. «Еще успею совершить пару визитов. Первый в офис Ковати. Без успеха. Руководства нет на месте, когда будет, не знают. В бешеном темпе несусь в дом сенсея, и там его нет. Созваниваюсь с матерью Юка. Дочки уехали с классом в поход на все время каникул, а вот старика они не видели и сами не могут с ним связаться. Такой вот поход с печальным финалом. Но я не отчаивался и сделал следующий шаг. Квартал клана Каяма располагался на огромной площади, отгороженной от внешнего мира высокими стенами. Всего 5 минут от Декисюра, и перед тобой массивные деревянные ворота с остальным нутром. По негласным правилам у меня был шанс обратиться к покровителю с просьбой. Какова будет стоимость ее исполнения, покажет близкое будущее. Вряд ли меня заберут в слуги рода. Подобное невозможно с аристократами, но и не возьмут в клан. Это недопустимо по отношению к должникам. Впереди, возможно, долгие годы службы на благо Каяма, но это было неважно. Жизнь подруг бесценна, а значит, любая цена приемлема. Через 2 часа ожидания охрана сопроводила до особняка главы клана. Вместо дворца или комплекса построек обычный дом, хоть и большой для одной семьи, но куда как скромный, если сравнивать с тем, что должно быть у такого человека по статусу в той же России. Небольшой прямоугольник комнаты из мебели, низкий столик и футоны, мягкие подушки под колени, на которых так непривычно сидеть любому европейцу. Впрочем, присесть мне никто не предложил. Моя просьба и обстоятельства дела уложились в тройку предложений. Рассказ весьма прост. Подруги детства самовольно поехали в чужую страну убивать лидера моего клана ради моего же счастья. Их поймали и планируют убить. Как вариант, требуют крупную сумму денег за выкуп. Но потом все равно убьют. Я не верю в честность Матвеева, но верю в подлость и желание сделать мне больно. «Нельзя спасти весь мир!» Мудрое изречение, обезличенное и равнодушное, было мне ответом. А значит, нет. Какое ему дело до моих проблем? Зачем ему лезть в дела чужой страны? Ради чего? Я готов отдать эти деньги вам. Только спасите девочек. Мне останется компания Ита, так что бедствовать не будем. Вот уж не чувствую разницу между много денег и очень много денег, а между любимые живы и мертвы она огромна. «Ты отступишь, они согласятся на предложение Кавати». Спокойная фраза так и подначивает вступить в спор, но это бесполезно. Он не понимает или не хочет понять. Для Матвеева моя боль куда ценнее выкупа. Боль и отчаяние человека, что разрушил все его планы. Горько. Каяма не нужны деньги. В мире власти есть валюта куда более ценная. Измеряется она просьбами и услугами. Человек напротив меня может попросить оказать ему услугу и решить мою проблему. Достаточно телефонного звонка. Но тогда он потеряет одну просьбу и станет обязанным эту же просьбу другим. Я и моя проблема не стоят таких потерь. Умоляю вас. Я склоняюсь в глубоком поклоне перед тем, кто обещал мне помощь, но видит свое обещание куда иначе, чем я. Чьи-то руки поднимают за плечи. Иди домой, к жене. Эти же руки уводят меня из комнаты, из дома, из квартала Каяма. Я осознаю себя, стоя перед закрытыми воротами, разворачиваюсь и ухожу. Что остается? Авиновы тоже решение, но оно мне не понравится. Мой тесть увидит проблему по-своему, я уверен. Для него задача очень простая. Есть две конкурентки Тани, есть возможный урон семье его дочери на 25 миллиардов. Решение? Кавати должны умереть раньше, чем зять наделает глупостей. Торговаться с ним? Вот уж бессмысленная затея. Предлагать ему деньги? А зачем ему финансы, которые уже принадлежат его дочери? Ода-сан и его покровитель? Тоже глухо. Им нужен раб, а не личность. Раб должен приносить прибыль, а не создавать проблемы. Родной дом, родной пьянчуга-охранник, родное трио учителей, родная жена, что обеспокоенно подхватывает меня за локоток и уводит в наш дом. Я не хотел говорить. Замкнулся в себе в поисках решения, но его не было. Полагаться на чудо, на удачу. Верх безответственности. Любая ошибка обернется смертью дорогих мне людей. Без железного плана ехать куда бы то ни было бессмысленно. Сознание царапало гаденькая мысль, мол, забудь, отступи, и жадность заставит врагов согласиться на предложение Кавати. Зачем им трупы, если можно получить хоть какие-то деньги? А если нет, что будет тогда? Смогу ли я жить с такой ношей? Не знаю. «Попробуй думать вслух. Помогает!» Шепнули на ушко и прижались к спине, обняв сзади. «Я умею хранить тайны!» «Тебе не понравится!» Я качнул отрицательно головой. «Кто-то близкий попал в беду?» «Женская интуиция в действии!» «Да!» — вынужденно согласился. «Те симпатичные японочки?» Без желания подначить уточнила Таня. «Из-за которых ты умирать передумал?» «Они». «Расскажешь мне о них?» «Эй, никуда не пущу, пока не расскажешь». «А я всего-то хотел взять чай со столика». «Небольшой род, все богатство которого в древней истории и одном из семи виртуозов страны. Занимаются складами и логистикой». «Не надо мне досье», — цапнули зубами возле уха. «Полтора десятка лет назад была война. Враг был повержен, но цена победы оказалась непомерно велика. Вместе с большой частью гвардии столкновение унесло жизни двух сыновей главы клана, оставив сиротами Ай и Юка, тех самых девушек. Их дед был вынужден вернуться к управлению делами, но вряд ли справился, если бы не невестки. Трудности сплотили семью. Матери девочек воспитывали дочерей вместе, словно от одного мужа. Они привыкли так жить, привыкли к любви двух мам и обещали друг другу найти себе одного мужа, чтобы никогда не расставаться и вместе растить детей. В 13 лет в их жизни появился я. Все началось с ненависти, а завершилось совместной постелью с моим парализованным телом и вызовом деда, чтобы заставить его признать меня их мужем. «Бедняжка!» — прыснула смехом Таня. «Угу, очень смешно». К тому времени глава рода уже знал о моих проблемах и всеми силами старался оградить свой род от возможной войны. Я и не знал, что виртуозы способны кого-то бояться, но у Кавати Макото страх перешел в фобию, он боялся уничтожения своего рода. «Разве покровительство Каяма не решило все твои проблемы на родине?» «Я сомневаюсь, что это покровительство вообще существует», — качнул я головой. «В любом случае, я пытался поговорить с Кавати. В результате мне дали четко понять, что лучше не появляться в их доме и будет правильным забыть наши отношения». «И потом ты решил помереть, но отомстить?» «У меня никого не было», — хмыкнул в ответ. «Сейчас у меня есть ты, а раньше — никого. Потерять второй раз семью — это страшно, понимаешь? В первый раз от меня хотя бы не отказались, а во второй жить не хотелось». «Что же случилось сейчас?» Невеста мягко перевела беседу к главной теме. «Дурость, глупость, любовь, безумие», — вздохнул я. «Они отчего-то решили, что смерть главы моего клана позволит нам быть вместе. Стоп, они в России?» — опешила Таня. «Именно. Они решили убить главного злодея во всей истории и попались. Но это же бессмысленно. Убьют одного, придет другой. Забавно, но определенный смысл в их действиях есть», — неохотно признался я. «На моем клане позор. Многих смерть главы вполне устроит, а вместе с ним последует смена правящей ветки главного рода. Таким образом, клан очистится хоть немного от крови моих близких, а дальше — грызня за власть, и будет уже не до далекой Японии и денег, прикрытых фамилией твоего отца. На мое наследство и сейчас они не смели бы претендовать, если бы не глупость подруг. Наверняка Матвеев бегает по потолку от радости и благодарит всех богов за такой подарок судьбы. Он назначил мне сумму выкупа, равную оценочной стоимости наследства, и грозится убить девочек в противном случае. Я готов отдать деньги, но не уверен, что он выполнит договор. Покровитель отказал. Глава рода Кавати в отъезде. Обратиться за помощью больше не к кому. Такая вот беда. Сказал бы папе, он все бы решил гораздо раньше, — буркнула Таня. «Слушай, а давай я ему позвоню?» — вскинулась она. «Раньше с твоим папой мы чуть друг друга не поубивали. Там не до разговоров было. Сейчас звонить нет смысла. Твой отец — человек выгоды, а ее тут для него нет». «А если дяде Коле позвонить?» — не растерялась жена. «Он сможет организовать штурм высотки в сердце Москвы?» «Вряд ли», — грустно вздохнула Таня. «В мамином роду воевать не любят, да и некому особо». Остывал на прикроватном столике горячий чай, так и не тронутый ни мною, ни Таней за время обсуждения. Новых идей не было. «Молодые люди, знаю, я буду гореть в аду, но я все-таки легонечко вас подслушал». Аристарх Робертович вышагнул из-за занавески возле окна. Озорной взгляд не особо сочетался с покаянным заламыванием рук. «И даже могу вам помочь, обязан помочь во всех начинаниях. Именно такое поручение было отдано вашим уважаемым отцом». «У вас есть штурмбригада?» — полюбопытствовал я без энтузиазма. «Куда лучше! У меня есть здоровый цинизм, толика знаний и три бездельника-учителя». А вот юрист искрился энергией. «Внимательно слушаю». «Мы отдадим им эти деньги», — довольно ответил Аристарх. «Отличный план. Как я сразу не догадался». Надежда вновь упорхнула. «Не надо меня недооценивать», — фыркнул он недовольно и принялся излагать концепцию. Поначалу я недоверчиво отнесся к его словам, но позже все-таки согласно кивнул. Шансы были. «Я поеду с тобой», — Таня выдвинула ультиматум. «Сразу нет». Девушка перекочевала на коленки и была зацелована. Если я буду знать, что дома ждешь ты, обязательно вернусь. А если я буду переживать, как ты там, то от дома не останется стен». Жена отказывалась уступить. «В какой тени тогда дремать подаренному алкоголику?» «Пф, я не шучу. Вот он, первый семейный скандал». «И как отреагирует твой папа, если узнает?» Я привел крупнокалиберный аргумент. «Что муж потащил жену в опасную ситуацию, а?» В общем, удалось сторговаться с суженой на 10 звонков в день и видеочат. «Олег Сергеевич, добрый вечер». Разница в 5 часов позволила застать врага на месте. «Дима, рад тебя слышать!» Тоном доброго дедушки донеслось из трубки. «Олег Сергеевич, я в некотором затруднении с ответом, но вместе мы сможем преодолеть все сложности». Уверенно начал я свою партию. «Сумма не обсуждается, малыш!» Предсказуемый ответ. «Пусть будет так», — легко согласился я. «Тогда остаются еще 2 вопроса. Первый. Сохранность и здоровье девушек. Вы не могли бы нас соединить?» Оставался еще мизерный шанс, что меня просто пытаются надуть и вытащить в Россию. «Легко. Чуть позже тебе перезвонят. Сам понимаешь, я не держу их в своем кабинете. Какой второй?» «Вы обеспечите выход из клана моему роду. Без последствий и скандала». «Недопустимо». В этот раз отказ был не таким жестким, но и соглашаться он не собирался. «Олег Сергеевич, тогда сделка не состоится», — грустно вздохнул я. «Вы же понимаете, что после подписания бумаг ничто не помешает вам уничтожить меня. Вот и я это отлично понимаю, поэтому без выхода из-под вашего сюзеренитета сделка бесполезна. Если даже я выживу, а вы решите наказать меня через смерть девочек, я и пожаловаться-то никому не смогу». «Я даю слово». «Ваше слово для меня не стоит и гроша», — жестко прервал я Матвеева. «На кону 25 миллиардов, согласитесь, вполне достаточно для отступных». «Ты получишь бумагу после сделки», — попытался увильнуть глава клана. «Олег Сергеевич», — протянул я, — «вы же взрослый человек». «Чего ты хочешь?» — после некоторой паузы спросил враг. «Вы оформляете все бумаги, регистрируете их в канцелярии императора. Дожидаемся решения о выделении рода из клана и в этот же день совершаем сделку. Или вы хотите потерять огромную кучу денег из-за неуместной принципиальности?» «Принимается», — недовольно согласился Матвеев. «Сегодня подам бумаги, завтра можно ждать решения». «С нетерпением буду ждать соответствующей записи на сайте канцелярии императора. Всего доброго». За время недолгого разговора я умудрился вспотеть. Слишком многое значило его согласие, а ведь мог бы и упереться, и что бы я делал тогда, совершенно неясно. Обещанный звонок не заставил себя ждать. «Привет!» Чуть не оглох от крика восторга, но вовремя убрал трубку от головы. «Привет, дорогая!» В груди потеплело. «Как там Юка? Как вас кормят? С вами все хорошо?» «Юка рядом, пытается вырвать трубку, но кто ж ей даст?» Весело ответила Ай. «Кормят так себе, тут совершенно не умеют готовить традиционные блюда», — возмутилась подруга. «Ай, милая, я серьезно», — попытался я унять улыбку и сменить тон на строгий. «Да все у нас нормально. Ты когда нас заберешь? Тут скучно». А я не знал, что ответить. Хотелось ругать за глупость, безответственность и одновременно простить, прижать к груди и никуда не отпускать. «Я обязательно приеду и вас заберу», — я проглотил ком в горле и смог ответить. «Не злите охрану, дождитесь меня». «А Юка охраннику нос сломала», — наябедничала она на сестренку. «Но они все равно боятся отвечать, хоть комната закрыта блокиратором. Ну знаешь, золотистый такой кубик из кучи шариков». Послышался звук возни, недовольное вскрикивание, и телефон отключили. Занятная информация. Читал я о таких штуках, но вживую, к счастью, не видел. Обычно способности блокируют установками-новоделами, величиной с рефрижератор, а вот то, что описала Ай, весьма компактная штуковина, легко носимая с собой. Наследие древних, чтобы мыкалось. Дико дорогой артефакт, крайне опасный для наших планов, потому как способен блокировать силы учителей сопровождения. Единственный плюс — все остальные в радиусе действия тоже не смогут использовать бахир. Следующим вечером долгожданная строчка о выделении свободного рода Березиных из клана Матвеевых появилась в ленте имперских новостей. Отмечали мы это событие словно победу, хотя главный бой еще только предстоял. Бравая команда из двух учителей, юриста и меня отправилась в Первопрестольную. С Таней остался третий боец. Мы не рассчитывали отсутствовать долго, да и сопровождение требовалось не для боевых действий, а скорее в качестве демонстрации возможности применения силы. Город встретил знойной жарой и громкой суетой заполненных людьми улиц. Когда-то мне казалось, что долгом сильного является обеспечение общего блага, например, приятная прохлада для всего города. Но довольно быстро меня научили, что под общим благом подразумевается только свой род. Потому и в Москве не было искусственных дождей и иного противодействия жаре. В тесном, многомиллионном городе особняки росли ввысь, а не вширь. Очень малое число родов могли позволить себе малоэтажную застройку на большой площади, остальные предпочитали высотки. Наша цель обитала в 20-этажном здании из стекла и бетона, каждые 4 этажа которого были повернуты относительно предыдущих, словно небрежно расставленные кубики. Как я слышал, секции дома раньше очень медленно поворачивались по оси, но сейчас небоскреб выглядел нелепо замершим монолитом. Естественно, мы не стали афишировать свое прибытие раньше времени и взяли себе несколько часов на составление личного впечатления о месте. Карты и данные из сети все-таки совсем не то. Договорились встретиться вечером в уютном кафе за квартал от точки назначения. Бейсболка и молодежный балахон скрывали лицо и фигуру. Походку скрыть было сложнее, но помог каменный окатыш в одном из ботинок. Легкое прихрамывание полностью изменило моторику. Я неспешно гулял вместе с толпой прохожих вдоль высокой ограды у высотки Матвеевых и уже собирался возвращаться в точку встречи, как приметил очень удобную площадку у ресторана в здании чуть дальше по улице. Заведение находилось на последнем этаже еще одной высотки, занимало заодно широкий балкон на своем этаже и крышу под летние столики. Быть может, кубы в здании главы клана оттого и перестали вращаться, чтобы начальственные кабинеты не попадали под любопытные взгляды посетителей. Кто их знает, через тонированные окна особо-то и не разглядишь внутренние помещения. Ради посещения ресторана пришлось сменить имидж. Не та ценовая категория для молодежи. В центре довольно быстро нашелся магазин готовой одежды, а дальше пришлось пойти на некий риск. Искажение хоть и скрывало меня, но люди так и норовили врезаться. Еще могли встретиться другие одаренные, что наверняка бы почувствовали силу техники рядом с собой. Но обошлось. Неожиданности последовали уже в ресторане, и дело было не в полностью забитом зале. Воистину, никогда не угадаешь, где повстречаешься вновь. «У вас заказан столик?» — деликатно поинтересовался администратор зала. «Меня ждут». Я кивнул на знакомую фигуру за столиком возле окна. «Позвольте вас проводить». Со здоровым подозрением тут все нормально. Вдруг я хочу без спроса подсесть к одинокому старику. «Добрый день, сенсей», — слегка поклонился я. «Оставьте нас», — Макото махнул рукой официанту. Я присел напротив. «Улетай обратно, сегодня же», — выдохнул сенсей. «Нет», — покачал головой в ответ. «Завтра вместе с Ай и Юка». «Твое очередное безумство может их убить. Ты это понимаешь?» «Не будет безумств. Я их спасу», — со всей возможной уверенностью сказал я. «Хочешь их спасти? Тогда улетай». Рука сенсея выровняла столовые приборы и поправила салфетку. «Вы могли бы помочь мне. Тогда я гарантирую успех». «Я могу их вытащить в любой момент». Макото перевел взгляд на окно. «Простите?» — не поверил я. «Я пытался сделать все, чтобы они тебя забыли. Я приказал им о тебе не думать, но получил ежевечерние скандалы. Я отнес их телефоны специалисту, но они продолжали раз за разом набирать номер. Я придумал, что ты смертельно болен. Они начали учиться целительству, как одержимые. Я сказал, что ты женился, им было наплевать. Потом я понял, как заставить их тебя забыть. Я вспомнил о твоих проблемах с кланом и обмолвился, что женат ты только из-за угрозы от родичей. И они попытались убить Матвеева. И они поехали убивать главу твоего клана. — эхом ответил старик. «Но у них ничего не получилось. Их поймали», — констатировал я. «Да, все получилось идеально», — кивнул Макото. «Внучкам, правда, почти удалось задуманное, но я им помешал. Так было нужно. Скоро они поймут, что ты не приедешь. Это будет трудное знание, но необходимое для нормальной жизни. И за минуту до смерти от палача, когда в их душах прогорит надежда и любовь, я заберу девочек обратно домой». «Вы безумны», — покачал я головой. «Ты испортил мне внучек, превратив послушных и верных долгу в одержимых глупой мечтой. У тебя своя семья, свой дом, своя жизнь, а они не понимают очевидного. Авиновы никогда не позволят взять вторую жену. Это против их веры. Мои внучки страдают совершенно зря. Сколько раз я твердил это девочкам, но они глухие. Я вылечу эту болезнь», — с ожесточением проговорил Кавати, — «и спасу свой род от гибели». «Эта болезнь называется любовь». «Зачем ты приехал?» — в бешенстве сенсей посмотрел на меня. «Берегите их душу перед казнью, дать им ложную надежду. Ты ничего не сможешь противопоставить даже слабому роду». «Я приехал отдать то, что они требуют в обмен на жизнь и здоровье любимых. Я отдам им деньги, сенсей», — произнес и скрестил со стариком взгляды. «Они все равно тебя убьют. Все бесполезно», — хмыкнул он, успокоившись. «Пусть будет так. Меня бы они не простили, но твою смерть от чужой руки они переживут». «Я заберу их оттуда. Заберу навсегда и никому не отдам. И вам в первую очередь». Я поднялся с места. «Честь имею». «Прощай», —